стихли колокола в детинце. Мощный бас Варлаама далеко был слышен в наступившей тишине. «Выдайте нам боярина Божьего!» — крикнул кто-то из толпы. «На судной грамоте всем народам крест целовать!» — раздалось с другого конца. «По русскому обычаю тысяцкому судом править! Не хватать людей без суда! Боярина Божьего выдать! Божьего! Боярина Божьего!» — раздались отовсюду голоса. «Выдать Божьего!» «Вот вам, боярин Божев, Данила Иванович!» — загремел Варлаам. «Казните его по вашему разумению!» Стоявшие около владыки вечники увидели двух здоровенных дружинников и между ними связанного боярина Божева. В лице у него не было ни кровинки. С пеной у рта он кричал и страшно ругался. Боярин то рвался из рук стражников и бил их ногами, то падал на землю, его с трудом поднимали. «Данилу Божьего привели! Выдали бояре!» — пробежал по толпе слух. «Казнить, душегуба!» — какая-то женщина бросилась к Божьеву. «Казнить! Волхов с моста по обычаю утопить в Волхове!» «Тише!» — снова загремел Варлаам. «Владыка говорить хочет!» Опять все стихло. «Я повелел боярам выдать вам Божьего», — раздался тихий старческий голос. «Казните его! Я не дам старину рушить!» — окреп голос владыки. «Не дам боярам беззаконие творить!» Одобрительный гул покрыл его слова. Толпа давала свое согласие. Глава девятая. Погоня. На правом берегу реки Амовжи, медленно катящие спокойные воды в Чудское озеро, у самого устья виднелось большое двуэтажное строение, крытое почерневшим камышом. Подъезжающему с озера или реки путнику бросалось в глаза большое гнездо аистов, нахлобученное бесформенной кучей хвороста на самый верх крыши. Случившееся с десяток лет назад большое половодье подмыло берег, сваи покосились, и изба заметно легла на бок. Несмотря на убогий вид, жилье было обитаемо. Дым густыми клубами выходил из дощатой трубы. Избу окружали старые дуплистые ветлы, зеленый кустарник, высокие стога свежескошенного сена, амбар, хлев. Дальше раскинулись сочные луга, а еще дальше неровной полоской темнел лес. На реке, у развалившейся в конец пристани, стояли две большие рыбачьи лодки, а на берегу сушилась на кольях сеть и валялись рассохшиеся дубовые бочки. Берега вокруг низменные, топкие. Если смотреть с крыши избы на восток, ничего не увидишь, кроме озерной глади. А на западе, среди лугов, река Амовжа извивалась широкой серебряной лентой. Перед последним крутым поворотом к озеру холодные струи реки разрывали луг на много зеленых островков. Небо с утра хмурилось тяжелыми тучами, порывистый северный ветер сердито шелестел зеленой листвой, трепал сухую траву на стогах и, подхватив серые клубы дыма, кружился и метался с ними по крыше. Собирался дождь, тонкие путанные нити молний то и дело разрывали потемневшее небо, громыхал гром, раскатываясь по просторам Чудского озера. Вот упали первые капли дождя, озеро покрылось мелкими пятнышками. Растекаясь, они охватили всю поверхность озера и разгладили ветреную рябь. Зашумел потоками проливень, словно где-то порвалось небо. Еще злее трепал крышу ветер, а когда он ворвался в деревянную трубу, в окне корчмы показалось усатое лицо охмелевшего гостя. Не замечая дождя, он по пояс высунулся наружу. «Проклятье!» — ругался он и кашлял, вытирая слезящиеся от дыма глаза. «Проклятье! Дышать нечем! На дворе дождь!» Спохватился он, когда капли дождя упали за шиворот. «У меня отец, бывал, говаривал, лучше на дождь смотреть, чем на дожде мокнуть. Впрочем, ты уже мокр, Якоб», — сказал он сам себе. «Тебе дождь нипочем».